иначе обстояли дела с чеканкой золотых монет. Если рекорд Филиппа IV составлял 55 флоринов из исходного веса золота марки, то при Карле VII из него же чеканили от 80 до 100 флоринов, что считалось нормальным. Монеты стали меньше. Позднее при Бурбонах сомнительные игры с монетами возобновляются. Людовик XIV, король Солнца, правивший в 1651-1715 годах, превращает поддержание роскоши своего двора в государственную политику. И во всей Европе, даже в самых мелких графствах, он нашел последователей. Ремесла и начатки промышленности развиваются по двум основным направлениям – производство предметов роскоши и удовлетворение потребностей непрекращающихся войн. Но для Молоха государственной казны этого недостаточно. В 1693 году король Солнца возвращается к давно апробированной практике выпуска новых монет, изъятия из обращения старых и стертых монет. И замена их новыми практиковались еще в X веке в Богемии в связи с приходом к власти новых правителей. Очень скоро власти, придержащие, усмотрели в этом прекрасную возможность получения дохода путем увеличения платы за чеканку большего количества монет из одного и того же объема. Людовик изъял из обращения луидоры. Луидор, золотой Людовик, а потом, облегчив, вернул их на рынок с более высокой номинальной стоимостью. Это была та же игра, которой охотно развлекался Филипп Красивый. Против нарушений правил чеканки монет, ведущих к обогащению властителей, выступил в своем труде «Принципы государя» знаменитый философ Фома Аквинский, 1225-1274 годы. Он писал, что монета предназначена исключительно для того, чтобы содействовать хозяйственному обороту. Фома Аквинский был фанатичным поборником папских притязаний на мировое господство. И более поздние представители этих рациональных взглядов и требований, несовместимых с жаждой обогащения мирских правителей и заключавшихся в подчинении денег исключительно экономическим задачам, происходили из рядов духовенства. Николай Орезмский, епископ Лесо, умер в 1382 году. Габриэль Биэль, аббат и профессор в Тюбингене, умер в 1495 году. Их представления сводились к тому, что все деньги должны быть полноценными и служить исключительно мерилом находящихся в обращении товаров. Обесцененные монеты допустимы лишь в годы войны, только с согласия народа, и должны рассматриваться как разновидность кредитных денег, которые после окончания военных тягот подлежат полному обмену. Однако подобные воззрения оставались глазом вопиющего в пустыне. Фальшивомонетчики крупные и помельче. История знает немного высокопоставленных фальшивомонетчиков, которые были привлечены к ответственности по закону. Виновными почти всегда признавались исполнители, монетных дел мастера и их подручные или случайные любители. Хотя было, правда, и туманное золотое время, когда мышеловка захлопывалась не только за маленьким человеком, в Англии XII века. Правом чеканки монет пользовались тогда король и крупные лендлорды, герцоги, графы, бароны. Они должны были изображать на деньгах своих монетных дворов собственную печать или геральдический знак. Однако искушение пополнить кассы не вполне праведным образом было слишком велико. При этом содержание металла в монетах фальсифицировалось, а сами они получали опознавательные знаки монет господина другой территории. Генрих I, правивший в 1100-1135 годах, вероятно, не без оснований получивший прозвище «прекраснолицый ученый», судя по всему, не был склонен спускать с рук подобные шалости. В рождественский вечер 1125 года он собрал в Винчестерском замке владельцев всех английских монетных дворов, которые должны были доказать чистоту своих монет. По-видимому, некоторым это удалось. Однако 94 гости покинули Винчестер однорукими.